Робер де Краон. После смерти Гуго де Пайена, последовавшей в 1136 году, его место занял Робер де Краон. Остановившись на кандидатуре этого мудрого и открытого человека, тамплиеры сделали очень удачный выбор. Это был именно тот человек, который требовался в данной ситуации. Гуго де Пайен, личность весьма незаурядная, в первую очередь отличался доблестью. А Робер де Краон был администратором и дипломатом. Он сразу понял, что орден не сможет достичь процветания, если не будет пользоваться покровительством папы и как можно скорее не выйдет из-под влияния местных церквей, ревновавших к его успехам и уже начавших оспаривать его право на сбор десятины и милостыни. В качестве посланника Робер де Краон выбрал брата Андре де Монбара, вступившего в орден в 1129 году, и положился на его личную преданность, а также на то, что тот приходился дядей самому святому Бернару. Прежде всего, Андре де Монбар обратился к аббату Клервозскому, который вручил ему письмо к папе Иннокентию II. Результатом этих шагов стала булла «Всякий дар совершенный», опубликованная 29 марта 1139 года. Источник всех привилегий ордена и очевидное свидетельство его удивительного прогресса по сравнению с 1130 годом. Это, как и другие папские буллы, получило свое название по начальным словам, взятым из Нового Завета. Заявленной целью буллы было учреждение должности капеллана для отправления церковной и литургической службы в командорствах. Но истинная цель заключалась в том, чтобы вывести орден из-под епископальной юрисдикции и подчинить его непосредственно папской власти, возложив на магистра и его капитул полную ответственность за политику и управление орденом. Иными словами, булла провозглашала автономию ордена тамплиеров. Отныне он был фактически выведен из-под контроля патриарха Иерусалимского и, следовательно, возникла необходимость в изменении устава. Отсюда выражение досады, которое звучит в истории крестовых походов Вильгельма Тирского. Вначале они шли по верному пути, но затем, ради гордыни, отвергли власть епископа и патриарха. Кроме того, булла предоставляла тамплиерам привилегию, которой пользовались монахи цистерцианского ордена – не платить десятину со своих доменов, и предоставляла им право самостоятельно пользоваться доходами с одобрения епископа. Нужно ли добавлять, что привилегия в отношении десятины, серьезно урезавшая церковные доходы, стала источником столкновения интересов, иногда приобретавших чрезвычайно резкий характер и требовавших вмешательства папы. Этим в значительной степени объясняется неприязненное отношение к тамплиерам некоторых прелатов, таких как архиепископ Вильгельм Тирский. Словно в порядке компенсации за то, что церковь поначалу отказала в поддержке Гуго де Пайену, булла предоставляла магистру и его капитулу право подбора капелланов ордена, минуя утверждение кандидатур епископом диоцеза. Прежде капелланы несли свою службу в ордене из милости, были не прикреплены к командорствам, не принадлежали к членам ордена и оставались в подчинении епископа. После опубликования буллы «Всякий дар совершенный» капелланы оказались целиком включены в рамки ордена и ставились в зависимость от магистра. Больше того, орден получил право готовить собственных капелланов. И, наконец, как указывалось выше, папа запретил церковным и светским властям вносить изменения в устав тамплиеров. Только магистр и его капитул могли изменять его, как считали нужным. Как видим, булла 1139 года предоставляла ордену почти полную независимость, учитывая его территориальную удаленность от папского престола. Полученное тамплиерами право строить часовни и иметь собственные кладбища вызвало ярость епископов. Папа даровал тамплиерам такую привилегию, ибо посчитал недостойным и даже опасным, чтобы они за неимением собственных церквей смешивались во время богослужений с толпой грешников и дамских угодников. Спустя некоторое время часовни тамплиеров уже сами принимали эти толпы, что лишило духовенства существенных доходов. Иннокентию II пришлось призвать к порядку епископов, опубликовав в 1145 году буллу «Воинство Божие», подтверждавшую и уточнявшую привилегии тамплиеров. И все же, несмотря на их поддержку со стороны папства, мелочная борьба интересов продолжалась вплоть до 1307 года, до падения ордена. С учетом этого становится более понятной нерешительная позиция церкви во время процесса, затеянного Филиппом Красивым. Делая вид, что разделяют негодование короля, некоторые иерархи церкви, действуя сознательно или инстинктивно, сводили старые счеты. Можно утверждать, не опасаясь обвинений в преувеличении, что булла «Всякий дар совершенный», принеся тамплиерам славу, косвенно способствовала и их падению. В 1147 году Евгений III прибыл в Париж, когда Людовик VII готовился выступить во Второй крестовый поход. Папа почтил присутствием заседания капитула Ордена тамплиеров в Париже. Этот только что сформированный капитул возглавлял Эверар де Бар, магистр Франции. Папу поразило зрелище, кое являли собой 130 рыцарей в белых плащах, их безукоризненный внешний вид и примерное благочестие. В порыве восхищения и энтузиазма папа даровал этим рыцарям привилегию носить знак Алого Креста на левом плече, чтобы сей победоносный символ послужил им опорой, чтобы они никогда не поворачивали вспять, пока перед ними останется хоть один неверный. Этот крест из красной материи символизировал также мученичество, которое они давали обет принять, хотя и не искать его нарочно.